Генсек Международной лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Си-Эль-Хаджи Амаду Гии 31 августа посетил родной дом музея Ким Ир Сена Мангинде и храм науки и техники.